теряюсь, как тишина, распадаюсь на куски от безмолвия и тоски. Я сливаюсь в красках дня и теряю сама себя, и никто не видит меня. Мне не хватает твоих слов, твоих запахов и шагов. Эти редкие звонки, об одном лишь прошу, не лги. Я с ума уже схожу, в каждом встречном тебя ищу. Сколько можно, не могу. Я больше не хочу верить ночами о тебе. Лают, как пелена, реки слез мои глаза. И не знаю я, что сказать, как мне дальше с этим жить. Не могу я тебя забыть, не могу тебя простить. Я жгу страницы дневника, стану пеплом твои слова. Все признания в любви, обещания все твои. Только мысли все сильней, в лабиринте похожих дней. Любви твоей я больше не хочу верить ночами о тебе. Больше не хочу.